Глава 9. Ночью мне не спалось. А когда, наконец, удалось задремать, перед глазами стали возникать чудовищные картины. Вот незнакомый юноша, почти подросток, худой, оборванный, грязный, сидит в переходе, положив перед собой шапку. Рядом табличка «Помогите Егору на хлеб». Следом появилось лицо Насти. Странно белого цвета, синеватые губы забормотали. «Лампа, найди Егора, отдай баксы, слышишь? Отдай!» Лицо ширилось, увеличивалось в размерах, глаза вылезали из орбит, кожа на щеках и подбородке треснула, обнажился желтый череп. «Лампа!» Сурово сказал он, уставившись пустыми глазницами. «Верни деньги, а то прокляну». «Не в силах сказать ни слова, я замычала». Череп приблизился вплотную к моему лицу и заверещал: «Лампадель, лампадель!» От ужаса мои глаза распахнулись, и в неверном дрожащем свете ночника я увидела прямо перед собой издевательски оскаленную физиономию. В полном ужасе, понимая, что кошмар продолжается, я завопила: «Помогите! Спасите! Отдам деньги, все до копеечки, не сомневайся!» Жуткая морда отодвинулась, и я увидела озабоченное лицо Сережки. «Лампадель, чего орешь дурниной-то?» «Боже!» — вырвался из груди вздох. «Дрянь какая! Приснилась-то!» «Оно и видно!» — хмыкнул Сережка. «Я сначала решил, что ты телек не выключила». Потом он перевел глаза на столик и, ткнув в него пальцем, добавил: «Так-так. Слопала две шоколадки, штук 10 мандаринов да бутерброд с колбаской. К тому же читала книжечку «Кровавые руки». Ну, знаешь, от такого коктейля, принятого на ночь, даже терминатор взбесится». Недовольно ворча, он пошел к себе. Постанывая и потряхивая отчаянно болевшей головой, я села на диване. «Хорошо еще, дружочек, что тебе неизвестна вся правда». Заснуть в ту ночь так и не удалось. Прокрутившись сбоку на бок, я приняла разумное решение. Не хочет Рогозин искать Егора? Не надо, сама займусь. Кстати, Настя указала его предполагаемый адрес. Новокисловский проезд, дом 29. А может, он до сих пор там живет? Утро принесло снегопад и потепление. Юлечка пожаловалась: «Нога болит». «На смену погоды реагирует», — пояснила Катя. «Ничего, анальгинчик прими. Кстати, сегодня я дежурю, не ждите». «Я тоже приду поздно», — встрял Кирюшка. «Почему?» — поинтересовался старший брат. «Спектакль готовим к 8 марта», — пояснил младший. «Буду медведем». «Лучше б серым волком», — фыркнул Сережка. Но Кирюшка не обратил внимания на подкол и убежал. Я проводила домашних, убрала со стола, прогуляла собак и отправилась на поиски Егора. Дверь нужной квартиры не открывали. Постояв в растерянности на лестничной площадке, я позвонила соседям. Тут же показалась девичья голова в резиновой шапочке. Из проделанных отверстий высовывались пряди волос, намазанные чем-то серым. Девица явно старалась осуществить в домашних условиях дорогостоящее милирование. «Вам кого?» — спросила голова. «Егора. Здесь такой не живет». «Это ваш сосед». «Мой? Ну не мой же». «Никогда», — отрезала девчонка и чихнула. Я ткнула пальцем в красную дверь. Егор тут живет? Нет. А кто? Что кто? Ну, кто там находится? Сейчас никого, пояснила девица. Квартира пустая? Нет. С чего вы взяли? Вы сами сказали. «Я!» — воскликнула возмущенная соседка. «Я! Ну вы же говорили, что квартира пустая». «Правильно, Регина на работе». Я почувствовала, как под курткой и пуловером начинает потеть спина. «Да, чтоб с такой особой разговаривать, предварительно следует съесть горшок каши, желательно с медом для пущей калорийности». «Так здесь Регина живет?» «Ну?» «Где она работает?» «В агентстве «Силуэт». «Как туда проехать?» «Нашла справочное бюро!» Гавкнула девчонка и с треском захлопнула дверь. Я постояла у окна, выкурила сигаретку и побрела на улицу. «Так, теперь найдем ближайший телефон и наберем 09». 83-й слушает, монотонно отозвался бесполый голос. Дайте телефон агентства «Силуэт». Звоните в платную службу, моментально отреагировал оператор. Пальцы послушно набрали другой номер, на этот раз на вопрос ответили по-иному. Сообщите ваш телефон. Я звоню из автомата. А в ухо незамедлительно понеслись частые гудки. «Надо же! Разъединилась!» Повертев доподобный железный диск, я вновь дозвонилась до справочной. Оператор оказалась любезной. «Мы не можем дать справку». «А почему?» «А по какому адресу послать счет за услугу?» «Ну, сообщу свой домашний, пишите». «Смешно прям!» — фыркнула девица и отсоединилась. На кухне, полная злобы на корыстную справочную службу, я, наконец, узнала адрес агентства «Силуэт», но не успела записать координаты, как в дверь позвонили. «Кто бы это мог прийти?» — удивилась Юлечка, ковыляя ко входу. Через секунду она радостно вскрикнула. «Володя!» Я выглянула в коридор. Майор Костин вешал на крючок старенькую дубленую курточку. Ему давно следовало купить новую. Впрочем, его башмаки тоже выглядели не лучшим образом. Мы познакомились в тот день, когда я нашла похищенную Катю. Майор как-то быстро стал в семье своим человеком. Домашние обожают его, причем каждый пользуется Володиным вниманием. Сережке он сделал совершенно особенные права, при взгляде на которые служащие ГИБДД моментально берут под козырек и кланяются вслед отъезжающей машине. Кирюшке предоставлена возможность рассматривать и чистить табельное оружие. Юлечка узнает от Володи о всевозможных интересных делах и слывет в своей газете крайне информированным репортером криминальной хроники. Костин снял ботинки и радостно улыбнулся. «Вот, заглянул. Дело есть небольшое. Держите». И он протянул Юле большую коробку обожаемого ею зефира в шоколаде, а мне — несколько толстых детективчиков. «Спасибо!» — воскликнули мы. Не подарок дорог, дорого внимание. Сидевшие в коридоре мопсы тихо гавкнули, Рэйчел засопела. «Ну и вам презент!» — рассмеялся Володя и вытащил из дипломата 3 косточки из бычьих жил. 2 маленькие, а 1 устрашающе огромную. Обрадованные собаки тут же принялись грызть игрушки. «А где Клаус с Семирамидой?» — спросил майор, доставая 2 искусственных беленьких мышек. «Ах, вот они! Держите, ребята!» «Всех одарил?» — спросила я. «Двигай на кухню. Тебе повезло. На обед баранина с чесноком». «Лампа!» — с чувством произнес Володя. «Ты чудо!» гений кулинарии. «Не подлизывайся», — строго ответила я и положила в тарелку огромный кусок мяса.